Глава третья. Дорога на восток. Следом за своим воспитанником прибыл в Россию и галштинский камер-юнкер Брюмер. А те слова, которыми он ободрил будущего императора, дошли до нас в документальной ясности. «Я стану сечь, ваше высочество, так нещадно, что собаки не будут успевать облизывать кровь с вашей паршивой задницы». Карл Петр Ульрих в России стал называться Петром Федоровичем. И хотя этот ужасный ребенок всем постоянно мешал, он многим был нужен. Петр нечаянно для себя и неожиданно для истории сделался важным козырем в игре престольных конъюнктур. Из Стокгольма прибыло в Петербург целое посольство. Шведы просили у царицы уступить им племянника, который Карлу XII приходился внуком. Елизавета потому и не хотела его отдавать. Она отвечала послам, что Петр нужен ее престолу как внук Петра I. А если вам, шведам, короля нигде более не сыскать, так я вам уступлю другого галштинца. И указала на дядю своего племянника, епископа Адольфа Любекского, который проворно скинул мантию и, уплыв в Швецию, женился на родной сестре прусского короля Фридриха II. Такова забавная подоплека появления галштинца Петра III в России. Наследник русского престола не знал матери, умершей после его рождения. В раннем детстве потерял и отца. Брюмер с пучком розок и епископ с катехизисом вывели отрока за шлагбаум европейской политики. При первом же свидании с русской тетушкой Петр сильно озадачил ее ухватками караульного солдата, которые никак не вязались с интересами неразвитого ребенка. «Впервые вижу, — удивилась Елизавета, — чтобы круглый сирота был и круглым дураком». Она была растеряна и даже не скрывала растерянности от придворных. «Нечто, — спрашивала царица, — в Европах и все принцы таковые обормоты бывают». С бравадою арестанта, выпущенного из тюрьмы, Петр в первый же день свободы жестоко напился. Императрица стороною вызнала, что с 10 лет мальчика уже потчевали в Галштинии вином и пивом. «Вот это новость!» — тяжко призадумалась Елизавета. «Уж на Руси святой люд православный винопитием удивить трудно, но у немцев, видать, всем нам еще поучиться надобно». Она посоветовалась с Разумовским. «Как быть-то нам? Ведь чай не чужой он мне, а родная кровинушка. Драть его? Так он уже дран приехал. Этот Брюмер его насквозь, будто ротный барабан, простучал». Бывший свинопас отвечал с большим знанием дела. «Учить надо, голубушка ясная. А учение без мучения не бывает, о чем, небось, и сама по опыту ведаешь». К телесному воздействию со стороны Брюмера приложили умосозерцательное воздействие академика якобы Штеллина, и тот выявил полную беспомощность мозга наследника. Петр понимал лишь осязаемое и видимое, избегая всего отвлеченного. Отвергая все крупное, он любил мелочи. Даже рассматривание мундира начинал не с его покроя, а с пуговиц. Книги не читались. Петр рассматривал в них лишь картинки. Русскую историю Штеллин трактовал по рублям и гривнам старого времени. Геометрия имела практическое завершение чертежом учебной комнаты. Химию осваивали лицезрением частых городских пожаров. Брюмер присутствовал постоянно. Он имел наготове испытанный арсенал воспитательных инструментов, как-то оплеухи, розги, подзатыльники и прочие удивительные чудеса, до сей поры не снятые с вооружения всего мира. К этому набору педагогических средств следует добавить бесподобную виртуозность брани, которую Брюмер по прибытии в Россию радикально обновил за счет некоторых русских выражений. «Учиться так учиться», — говорил он здраво. В один из дней тетушка вызвала племянника к себе и поставила перед ним пеновский портрет его цербской кузины. «Узнаешь ли?» — вопросила конкретно. «Впервые вижу», — получила ясный ответ. Елизавета Петровна малость даже оторопела. «Я тут стараюсь. В Европах этих разных все пороги обила, невесту для тебя сыскивая. А ты свою же сестрицу не признаешь? Ступай», — велела она. «Я тебя супружеством отягощу. А жена не тетка родная. Она живо тебе на орехи даст с изюмом». Итак, читатель, 1 января 1744 года в капелле цербского замка появился курьер с пакетом. Его шаги приближались. Цок-цок. Он обошел Фике, вытянувшуюся перед ним, миновал и герцога Христиана, вручив эстафету в руки герцогини Иоганны Елизаветы. «От кого?» — спросила она с некоторым испугом. «От... простите, неизвещен». Все потянулись в замок, к столам, к каминам, к трубкам и пиву. Владельцы цербства примолкли, выжидая, когда герцогиня ознакомится с посланием. Наконец она вышла из кабинета. «Фике, это касается лично вашей персоны. Большие воды политики иногда протекают грязными темными каналами. Письмо было от Брюмера, но писал он так, что за его спиной ощущалось жаркое дыхание самой Елизаветы». Фике скосила глазки на депешу из Петербурга. «Императрица желает, чтобы ваша светлость, сопровождая старшую дочь, вашу принцессу, прибыли сюда, возможно, скорее. Вы слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с каким русская императрица желает вас видеть». Герцог спросил жену, указывая трубкой: «Могу я знать, что здесь писано к вам?» Иоганна Елизавета закрыла письмо ладонями. «Нет!» Но тут же разболтала: «Я еду в Россию и везу туда Фике. А в Берлине, по векселю Елизаветы, король отсыпет мне дукатов, сколько я попрошу. Это великая тайна, мой друг. Пока мы скачем в Россию, ни одна кошка в Европе не должна шевельнуться. Мы отъезжаем под именем графинь Рейнбек, и лишь в Риге сможем называться своими подлинными именами». Вдруг перед замком, опять роковое вдруг, протрубил рожок почтальона, из кареты выбрался краснорожий фельдъегерь, поднялся в замок и, вскинув колбу пакет, вручил его герцогине. «Вашей светлости от его королевского величества». «Мускусу!» — закатила глаза герцогиня. «Ах, неужели в этом доме никто не видит, что мне дурно? Ах, умираю, спасите!» «Каждый час по эстафете, сначала из Петербурга, а теперь из Берлина, это слишком помпезно». Сбрызнутая острым мускусом, герцогиня прочла: «Король требовал скорейшего отъезда в Россию». Герцог Христиан ходил по комнатам, задевал коленями стулья, обитые грезетом цербского производства, и рассуждал: «Я все-таки не понимаю, что в нашем тихом цербсте происходит. Кто объяснит мне эту странную суматоху?» «Едем!» — закричала жена. «Вы, мой друг, сущий болван, если не догадываетесь, что наша ничтожная Фике станет русской императрицей. Готовьте лошадей и кареты в дорогу.